Часть вторая. Все изменится. Глава шестая. Когда их вывели из дома, Семен увидел, как высокий парень, писатель и две девицы из числа тех, что были в гостиной, идут к вертолету. Рыжая толстушка бежала за писателем, как собачонка, и норовила схватить его за руку. Высокомерная брюнетка шла поодаль, ни на кого не обращая внимания. «Странная компания», — хмыкнул Семен. Впрочем, он понимал, что и их группа выглядит тоже очень странно. Их тоже было трое. Он сам, мускулистый дядька с непроницаемой физиономией, которого безумный хозяин дома называл Иваном, и светловолосая девица, дама забубенная. Вид такой, словно сейчас и сдохнет. Таким составом они и полетели в Москву. В вертолете девицу стало мутить. Семен молча протянул ей платок. Ну, точно, не жилица. А когда они вышли из вертолета, забубенная покачнулась и хлопнулась в обморок. Хорошо еще Семен не растерялся и успел ее подхватить. «Да что с вами, дамочка?» Держа в руках полуживую девицу, он обратился к мускулистому. «Слышь, как тебя? Иван, куда ее?» А тот вдруг ловко одним точечным движением коснулся какой-то точки на мертвенно-бледном лице девушки, и в следующую секунду та очнулась. «Да, парень не промах», — отметил Семен. «Может, из спецслужб? Такой убить может силой мысли или дыркой от бублика». Указав на забубенную бедолагу, которая хоть и вышла из обморока, но выглядела ужасно, Семен шепнул Ивану. «И что с ней делать? Ее бы накормить, да отогреть?» Иван молчал, физиономия по-прежнему невозмутимая. «Отогреть — это я про душевное тепло», — добавил Семен. Конечно, если найдутся желающие на такую драную кошку. — Найдутся, — тихо сказал Иван. Иван довел Варю до ее квартиры. — Ну как, вам уже лучше? Между тем, лучше Варе не было. А от мысли, что ей сейчас придется вернуться в темную пустую квартиру, девушке снова стало дурно. Варя вдруг совершенно по-детски залепетала, едва не вцепившись в Ивана. «Простите, вы не могли бы посидеть со мной хотя бы немного?» Иван кивнул. «Ладно. Как тебя зовут?» Они вошли в квартиру. Варя провела гостя в комнату, которая из-за скромной обстановки лишь с большой натяжкой могла претендовать на гостиную. Иван окинул комнату цепким взглядом, заметил беспорядок, смятое белье в кресле, а главное — горсть рассыпанного на столе белого порошка и таблетки. Варя уловила его взгляд, смутилась, кинулась убирать белье и таблетки. Иван невозмутимо наблюдал за ней. Когда через несколько минут она внезапно бессильно повалилась в кресло, дрожа то ли от озноба, то ли из-за нервозности, Иван взял лежавший на диване плед и укутал ее. Затем он отправился на кухню, нашел в холодильнике продукты, поджарил яичницу, подогрел молоко и, вернувшись в комнату с подносом, коротко приказал Варе: «Ешь». Варя затрясла головой. «Но я не...» «Ешь», — снова сказал Иван, не повышая голос, но с такой интонацией, что Варя послушалась. Она допила молоко, прилегла на диван и как в горячке затараторила. «Вы знаете, химия — это удивительно интересная наука». У нее начался жар, помутнение. Словно в лихорадке она рассказывала Ивану о высокомолекулярной химии, о химии одноуглеродных молекул и о будущих научных химических открытиях. Иван невозмутимо, без интереса слушал ее. В какой-то миг Варя резко замолчала на полуслове и отрубилась, провалилась в сон. Проснувшись утром, Варя застонала. Голова разламывалась. Во всем теле чувствовался жар. Она сползла с дивана и вскрикнула. На полу посреди комнаты спал мужчина. Варя была в столь плачевном состоянии, что не сразу поняла не только, кто этот человек, но и кто она сама такая. Проснувшийся Иван приподнялся и строго спросил: «А чего орём?» Варя смутилась, сознание постепенно прояснялось. «Ну да, странный дом, безумное предложение, вчерашний вечер». Она растерянно спросила: «Зачем же он спал на полу?» «Так больше было негде», — усмехнулся Иван. «Или я должен был улечься с тобой?» «Нет, конечно, нет», — окончательно смутилась Варя. «Извините, я, наверное, была вам в тягость? Пришлось возиться со мной?» «Да все нормально», — потянулся Иван. «Я хоть выспался впервые за полгода». Варя удивленно посмотрела на него, но разъяснений не последовало. Иван вышел из комнаты. Варя услышала звук воды в ванной, потом шум на кухне. Вскоре Иван вернулся и поставил перед ней поднос с гренками и кофе. Варя слабо улыбнулась. — Спасибо. Я и так причиняю вам много беспокойства. Вместо ответа Иван отхлебнул кофе. Покончив с завтраком, он спросил. — А что ты вчера про химию рассказывала? Прям повело тебя на этой химии? — Понимаете, я химик, — вздохнула Варя. — У меня в роду все были химики. Так бывает. — Я знаю, у меня все были военные. Не оставалось выбора, да? — Слушай, у тебя что-то стряслось? Иван кивнул на пару валявшихся под столом таблеток из числа незамеченных Варей. Варя кивнула. Стряслось, да. Этот человек внушал ей доверие, а внутри накопилось столько всего, что ей захотелось излить душу, высказаться. В течение следующего часа уже был выпит кофе и съедены гренки, Варя пересказала этому мужчине с хорошим русским лицом почти всю свою жизнь, правда, умолчав в одной трагической истории из юности, так повлиявшей на ее судьбу. Рассказала она ему и о Дмитрии. «Я думала, что у нас все серьезно, что это настоящая любовь, но оказалось, что он меня просто использовал. Он подстроил наше знакомство, а потом предложил мне делать для его друзей наркотики, представляете, да? А когда я отказалась, он меня бросил». «И после этого ты решилась на суицид?» Иван указал на рассыпанные под столом таблетки. «Довольно глупо». Бледность на лице Вари сменилась краснотой, и она пролепетала. «Понимаете, когда я поняла, что больше никогда его не увижу, все вдруг потеряло смысл». «Полагаю, что ты его еще увидишь», — усмехнулся Иван. «Вряд ли эти люди оставят тебя в покое». «Вы думаете? А мне кажется, Дима больше не придет. Он такой, знаете ли, гордый. Сказал, что мы больше не вместе, как отрезал». «Ты что, до сих пор его любишь?» «Не знаю. Во мне борются любовь и обида». Иван пожал плечами и встал. «Ладно, мне пора». Он вышел в прихожую, натянул куртку и уже намеревался открыть дверь, как вдруг в дверной звонок позвонили. «А кто это? Я никого не жду», — испугалась Варя. «Открой», — скомандовал Иван. Открыв дверь, Варя ахнула. На пороге стоял ее вероломный возлюбленный. Дмитрий деловито, с места в карьер, без всяких лирических вступлений, заявил. «Я пришел сказать, что мое предложение остается в силе. Надеюсь, за это время ты успела подумать и приняла правильное решение?» Варя молчала. «Знаешь, Варвара», — вздохнул Дмитрий, — «не хотелось бы тебя пугать, но если ты откажешься, за последствия я не отвечаю. Эти люди способны на все». Иван, доселе наблюдавший за происходящим из коридора и оставаясь невидимым для Вариного визитера, внезапно отодвинул Варю, словно мебель, и вышел на передний план. Его неожиданное появление произвело на Дмитрия изрядное впечатление. Дмитрий явно не ожидал, что Варя не одна. «Это он?» — спокойно спросил Иван у Вари, и, не дожидаясь ответа, ударил Дмитрия. Варя, открыв рот, наблюдала за происходящим. Это было как в кино. Иван бил Дмитрия профессионально. Неторопливо, равнодушно, без злобы. Спокойно работает спецназ. Очнувшись, Варя перепугалась. «Пожалуйста, хватит! Вы его убьете!» Иван прислонил обмякшего Дмитрия к стене. «Благодари девушку, не она, я бы тебя чуток искалечил. А теперь вали отсюда. Еще раз увижу здесь — убью». Дмитрий скатился с лестницы. Варя стояла в прихожей и глотала слезы. Иван угрюмо молчал. Он не терпел женских слез, но не знал, что сказать этой дурехе-химичке в утешение. В конце концов он махнул рукой и пробубнил. «Ну чего ревешь?» «Не знаю, как пережить такое предательство», — сквозь слезы сказала Варя. «Как мне теперь жить?» Иван усмехнулся. «Вот уж не знаю, советы не даю. Я и сам, можно сказать, не живу». «Это как?» Варя настолько удивилась, что даже перестала плакать. «Вроде я есть, а вроде нет меня». Последнюю фразу Иван произнес с такой интонацией, что Варя даже побоялась его расспрашивать. Вместо этого она спросила о другом. А как он думает, что их ждет завтра в агентстве «Четверг»? «А я об этом не думаю», — отрезал Иван. «Что будет, то будет, думай, не думай, но мне пора». И мужчина с хорошим русским лицом ушел. Варя вернулась в комнату, подошла к окну, где на подоконнике один к другому жались ее суккуленты, и в окно увидела, как Иван пересекает двор. Как обещал мистер Четверг, его люди провезли Данилу по разным адресам и предложили ему выбрать квартиру из нескольких предложенных вариантов. В итоге Данила выбрал студию в районе Беговой. Небольшую, стильную, похожую на берлогу холостяка, ничего лишнего, никаких буржуазных финтифлюшек. Хотя в квартире было все необходимое, мебель, техника, все же Даниле пришлось отправиться в магазины за продуктами и одеждой. В этот дождливый прохладный вечер, идя по Москве, Данила, по-прежнему одетый в футболку и белые шорты, ловил на себе удивленные взгляды прохожих. Особое внимание привлекали его купальные сланцы. Он понимал, что выглядит исключительно нелепо, и ощущал себя героем-попаданцем некой сказочной истории, попавшим из привычной ему реальности в другое время, страну, в другое все. После буйных тропических красок и южного солнца осенняя серая Москва действительно казалась другим всем. Данила мгновенно почувствовал, как сильно он отвык от российских реалий. Промочив ноги и вконец озябнув, он заглянул в закусочную, чтобы согреться. Наспех проглотив пару гамбургеров и запив их дрянным кофе в пластиковом стаканчике, Данила уставился в окно. «Ох ты, боже ж мой, какая тоска! Лица у москвичей хмурые, усталые. Как они вообще здесь живут?» Дождь на улице усиливался, поднялся ветер. Даниле пришлось собрать всю волю, чтобы заставить себя выйти из теплого кафе. Данила брел по улице, поджимая ноги, что, впрочем, ничуть не спасало ни от холода, ни от иронических взглядов прохожих. Потом он плюнул и, войдя в образ городского сумасшедшего, пошел уже как ни в чем не бывало. «Да, а я всегда хожу в октябре в сланцах, что такого?» Увидев продуктовый магазин, он вошел в него. Пожилой дядька-охранник на входе, заметив необычного покупателя, изменился в лице и почетно сопровождал его из отдела в отдел. Из молочного во фруктовый, хлебный, ну а уж в спиртной так прямо побежал, едва не обгоняя Данилу. Под его подозрительным взглядом Данила покидал в тележку батоны, фрукты, кефир и, наконец, поддразнил охранника, схватив бутылку дорогого коньяка. Пожилая кассирша на кассе, выразительно поглядев на странного чудака в сланцах, поджала густо накрашенные губы. «Ну ты даешь, парень!» и переглянулась с охранником. С пакетом, полным продуктов, и длиннющим багетом под мышкой, не входившим в пакет, Данила похлюпал по лужам к магазину одежды, находящемуся через дорогу. Вход в магазин, оказавшийся жлобским бутиком, преграждал квадратный охранник, суровостью лица превосходивший даже своего коллегу из продуктового. «Все нормально, дядя», — усмехнулся Данила, помахивая батоном. «Я платежеспособен». Квадратный вытаращился, но пропустил Данилу. Две девицы-продавщицы, которым Данила сказал, что он погорелец, сгорело все, барышня, не осталось даже сменных трусов. Быстро подобрали ему и трусы, и прочий прикид по размеру, сезону и новому образу жизни. Данила переоделся здесь же, в примерочной, с особенным удовольствием надев ботинки. «А холодно в ваших широтах, впору переходить на валенки». Выходя из магазина, он вручил квадратному свои сланцы. «Держи, браток, будешь носить!» И хотя теперь он выделялся из толпы разве что загаром, обычный парень в обычной одежде возвращается домой после рабочего дня, его самоощущение ничуть не изменилось. Он по-прежнему чувствовал себя здесь попаданцем, чужаком в чужой стране. Ему не хотелось ни гулять по чужому городу, не возвращаться в чужую квартиру, а хотелось туда, к океану, кататься на серфе, рассекая волны, красивейший закат, свобода. Но серую Москву, озябших прохожих, свинцовую осень было не отменить. Данила остановился посреди улицы, откусил батон и вздохнул. «Да ведь тут со скуки сдохнешь». Чтобы хоть как-то разогнать гарантированную скуку, он зашел в ближайший салон связи и прикупил себе планшет. а потом, ввиду отсутствия океана и серфинга, вернулся в квартиру, которую подмахнул ему эксцентричный олигарх. На Москву опустился вечер. Данила сидел в чужой квартире и, наигрывая на электрогитаре, прокручивал в голове события сегодняшнего дня. В его голове, конечно, была полная сумятица. Из речи чудаковатого дядьки в небедном доме он вообще ничего не понял. Какое агентство? Какие чудеса? И за каким чертом этому дядьке сдался Данила Сумароков? Единственное, что понял Данила, и это как раз было важнее всего остального, что он не убивал ту девушку. Он не знал, откуда у мистера «сую свой нос во все дела» эта информация. Но Данила в нее сразу поверил. Вероятно, потому что очень хотел поверить. Да, он раздолбай, безответственный, несерьезный человек, да хоть придурком назовите, но он не убийца. Он, извините, настолько не убийца, что право и не знает, как бы вообще смог дальше жить с осознанием того, что убил человека. Теперь, когда он знает, что никого не убивал, у него словно гора с плеч пала, и все остальные проблемы кажутся пустяковыми. Хотя вопросы остались. Ну, к примеру, откуда чудаковатый миллионер знал про обстоятельства той ночи и почему спас его, вывез в Россию, предложил работу, снабдил деньгами? Неужели исключительно по доброте душевной? Совсем как тот таинственный благодетель, что много лет посылает им с матерью деньги. Надо же, кругом сплошные благодетели. Неужто наш мир переполнен ими? Данила отложил гитару и подумал, что надо разобраться со странностями, которых слишком много в его жизни. И для начала раскрыть семейные тайны. Найти человека, посылавшего ему деньги. Данила долго собирался с духом, чтобы позвонить матери на Урал. Он знал, что разговор, учитывая их размолвку и обоюдное годовое молчание, будет напряженным. Но в конце концов он набрал ее номер, и не только из-за того, что намеревался с помощью матери пролить свет на некоторые тайны, но главным образом потому, что искренне хотел наладить отношения с ней. Мать не отвечала на вызов. Волна шла от Москвы до маленького городка южнее Уральских гор и зависала. «Гудки, гудки, где она сейчас?» — подумал Данила. «Может, мать по обыкновению пропадает на дежурстве в своей больнице?» Заведующая хирургическим отделением Елена Витальевна Сумарокова, человек долга и несокрушимой воли, имела обыкновение работать сутками напролет. «Наверное, все-таки в больнице», — решил Данила и уже хотел отсоединиться, как вдруг в телефоне раздался сухой голос его матери. Волна дошла. Данила растерялся. Нужно было правильно начать разговор, подобрать верные слова. Вместо этого он промычал нечто идиотское, притом нарочито бодрым тоном. «А, это ты? Ну и как там, в Таиланде?» — почти брезгливо спросила мать. Данила вздохнул. Он знал, что мертвой мулатки в его постели мать бы не одобрила, впрочем, живой тоже, и уклончиво ответил. «Да нормально, тепло, солнечно. Ну, между прочим, я вернулся в Россию. Да-да, звоню тебе из Москвы». «Вот как? А что, на родину потянуло? Работаешь или по обыкновению бьешь баклуши?» «Работаю», — поспешно заверил Данила. «В детском агентстве устраиваем праздники для детей. Ну, знаешь, всякие там воздушные шарики, песни, фокусы». «Клоуном, что ли, работаешь?» — не скрыла сарказма мать. «Ну, отчасти, да?» — смешался Данила. Определенно разговор не ладился. Он словно видел ее сейчас перед собой. Лицо без грамма косметики, забранные в пучок волосы, скромная одежда. Его мать была привлекательной женщиной. Стройная фигура, великолепные каштановые волосы, большие серые глаза. И Данила никогда не понимал, почему она всегда, даже в молодости, стремилась замаскировать собственную привлекательность. Впрочем, ее негромкая красота все же проступала. В гармонии черт лица, достоинстве, горделивой осанке. Особенно ей шло улыбаться. Улыбка преображала ее лицо. Правда, она так редко улыбалась. «Слушай, хотел спросить», — начал Данила. «Ты, наверное, знаешь, кто посылает мне деньги?» «А с чего ты вдруг озаботился этим вопросом? Стал таким щепетильным?» — усмехнулась мать. «Раньше пользовался и не брал в голову, а теперь вдруг решил узнать, от кого деньги?» «Ну да, выглядит странно, осознаю, что я припозднился лет на 10. И все-таки теперь я хотел бы знать». «Я не хочу об этом говорить», — отрезала мать. «Почему? Какая-то тайна?» «Перестань задавать мне дурацкие вопросы. И вообще я тороплюсь, мне надо на дежурство в больницу. У нас там, знаешь ли, не воздушные шарики с фокусами, а операции. Иные по 8 часов. Все, давай прощаться». Спустя паузу она добавила. «Дан, я рада, что ты позвонил». И сразу после этого, словно устыдившись порыву слабости, ее голос опять посуровил. «Ну все, до скорого». «До скорого», — машинально сказал Данила, хотя мать уже отсоединилась. После их разговора он еще больше уверовал в то, что мать знает, кто посылает деньги, но почему-то это скрывает. «Почему? Что за тайна за 7 печатями?» Данила встал, прошелся по своей новой квартире, интересно, насколько он здесь задержится. Потом достал планшет, нашел в сети один из своих любимых альбомов группы Pink Floyd. В целом, это был всего лишь еще один кирпич в стене. В целом, все это были лишь кирпичи в стене, — напел Данила слова известной песни, столь созвучной с его сегодняшним настроением. Да, ничего не поделаешь, в его жизни сейчас такой период — сплошная стена. Ее не обойти, не объехать. Эту стену надо либо прошибать наскоком, либо потихоньку взбираться по ней. Определенной стратегии у него пока нет. «Ладно, со временем разберемся», — улыбнулся Данила. «А пока будем как-то обживаться, устраиваться в новой жизни». Одиночество сгущалось, как тьма на московских улицах. Данила задумался. Может, порыться в соцсетях, отыскать былых московских приятелей с философского факультета, старых подружек, наладить, так сказать, контакт, встретимся, потусуемся. Впрочем, он тут же понял, что устанавливать контакт и тусоваться с прежними приятелями ему не хочется. Между ними пролегла слишком большая пропасть. Да и что он ответит на их расспросы о том, как жил эти годы? Что ловил кайф и волну в океане? А на их вопрос о своем нынешнем месте работы скажет, что гнет спину на одного чудака, который то ли конченый маньяк, то ли благодетель, пока непонятно. «Чем занимаюсь? Да, собственно, чудесами. Ага. С завтрашнего дня я работаю волшебником». Ладно, к черту старых друзей и прошлое. Он заварил чай, с кружкой подошел к окну. Москва сияла огнями. Над городом висела огромная луна. «Ну, здравствуй, Родина!» — усмехнулся Данила. Егор вернулся домой взбудораженным. Нервы на пределе, в голове рой мыслей, сталкивающихся и спорящих друг с другом, гипотезы, версии произошедших сегодня событий. В итоге, так и не найдя рационального объяснения случившемуся, он совершенно вымотался. Ночью он долго не мог заснуть. Потом все же провалился в сон, но вскоре проснулся в неприятной испарине. Открыв глаза, Егор увидел, что в лицо ему светит луна. Он встал, послонялся по квартире и, поняв, что уснуть сейчас все равно не сможет, пошел на улицу. В лицо ударила волна свежего холодного воздуха. На пустынных улицах гулял ветер, завывал, взвихривал рыжие листья. Егор прошелся по улице, потом вернулся во двор, сел на скамейку и долго смотрел на листопад. Замерзнув, он решил идти домой. Когда Егор зазвенел ключами, дверь в соседнюю квартиру внезапно распахнулась. «Тина!» — охнул Егор. «Как ты меня напугала! Ты почему не спишь?» «Не знаю, бессонница. Наверное, луна влияет. А еще мысли всякие в голову лезут». Большая круглая Тина в плюшевой оранжевой пижаме выплыла на лестничную площадку. «Знаешь, я сегодня долго не могла уснуть, хотя вообще-то со мной такое редко бывает. Обычно я только под одеяло заберусь и сразу засыпаю. А тут хоть ты тресни, не спится. Я уже и чай пила с ватрушками, и прочла главу новой книги об управлении Вселенной. Я тебе потом обязательно дам почитать. А уснуть не получилось. Тогда я вышла на балкон подышать воздухом, увидела тебя во дворе и просто стала ждать, когда ты вернешься домой». «Под дверью?» — уточнил Егор. Вместо ответа Тина притворила свою дверь и бочком-бочком подкатилась к Егору. «А можно я к тебе зайду?» «Я собирался спать». «Я ненадолго, на 5 минут», — взмолилась Тина. «Понимаешь, на душе так тревожно!» Егор пожал плечами. Удивительный дар приходить не вовремя и вообще уметь все сделать не к месту. Ему нестерпимо хотелось захлопнуть дверь у нее перед носом, но пока он колебался, Тина ловко просочилась внутрь его квартиры. И вот она уже влезла в его кресло и устроилась поудобнее, так будто намеревалась провести в этой комнате всю жизнь. Егор вздохнул и мысленно застонал. Как сложно быть добрым человеком или хотя бы просто вежливым. Он пошел на кухню, налил себе чай, чтобы согреться, потом вернулся в комнату с кружкой. «Давай поговорим», — раздался в темноте Тинин голос. В полумраке комнаты Тина в своем оранжевом плюше, свернувшаяся в кресле, казалась большим животным, наподобие панды. «О чем, Тина?» — спросил Егор с такой интонацией, словно у него болели все зубы. «Как о чем? О том, что было сегодня? Об этом чокнутом дядьке?» «Знаешь, у меня от всего просто крыша съехала. Я даже репетицию нового концерта сегодня пропустила. И, нет, ну, представляешь, не стала печь пироги. Короче, Егор, нам нужно немедленно сообщить обо всем в полицию». Егор ухмыльнулся. «Когда? Прямо сейчас пойдем и заявим?» «Можно и сейчас», — не поняла ирония Тина. «Чем быстрее, тем лучше». «Какая полиция? Что ты несешь?» «Ну, сам подумай», — всплеснула руками Тина. «Ведь нас могли завербовать для чего угодно. Эта странная контора может промышлять черти чем. Вдруг там людей на органы разбирают или заставят нас заниматься шпионажем?» «На органы? Да ну, бред!» — с досадой отмахнулся Егор. «А ты веришь в то, что мы действительно будем заниматься чудесами? По-твоему, это не меньший бред?» «Вот я и хочу узнать, что там за чудеса намечаются». «И ни в какую полицию я не пойду, а пойду в это самое агентство, и там, на месте, совсем разберусь». Тина заерзала и, не выдержав, приподнялась из кресла. «Егор, ну как ты не понимаешь, тебе нельзя туда идти. Егорушка, я никогда не говорила тебе об этом, но теперь ладно, скажу. Понимаешь, у меня есть дар предвидения. Я могу видеть некоторые вещи, предчувствовать их». Егор сморщился, но все понеслось. «Тебе бы чревовещателем в цирке выступать, дорогая». «Ты только не смейся». Тина почувствовала его иронию и заторопилась. «Я ведь серьезно. Понимаешь, сейчас я чувствую опасность. Я знаю, что если ты пойдешь туда, тебе будет плохо». «Ну так я пойду туда. И пусть мне будет плохо», — усмехнулся Егор. «Почему?» — едва не застонала Тина. «Потому что это интересно. Потому что мне, как писателю, нравится идея чокнутого миллионера. Я хочу участвовать в этом проекте». «Ну, тогда и я пойду. Ты ведь знаешь, что я с тобой...» Тина вздохнула. Лицо исключительно доброжелательное, а глаза такие преданные, что Егору тут же захотелось сбежать от нее на край света. «Тина, пожалуйста, иди домой», — не выдержал Егор. «Я хочу спать». «Ладно, пойду. А можно я зайду к тебе завтра, то есть уже сегодня?» Апельсиновая панда зашевелилась и нехотя вылезла из кресла. Егор смутился и, проклиная себя за бесхарактерность, пожал плечами. «Как хочешь». Уходя, уже на пороге Тина обернулась. «Я хотела сказать тебе, та девушка, что была в странном доме». «Какая из них? Там было две девушки», — не скрыл иронии Егор. «Красивая девушка», — с видимым усилием сказала Тина. «Ну и?» «От нее исходит опасность. Держись от нее подальше». Егор так удивился, что не стал ни о чем расспрашивать. Проводив Тину, он лег спать и проспал до обеда. Как ни странно, проснулся он не разбитым, а удивительно бодрым. Егор чувствовал напряжение, подобное тому, какое охватывало его перед началом большой серьезной работы, в дни, когда он вынашивал новую книгу. В такие дни он садился писать и мог работать на пределе, забыв о времени. Он не чувствовал желания писать с тех самых пор, как закончил роман «Час волка». Но сейчас через него словно пропустили электрический разряд. И писатель Осипов загорелся. Это будет его лучшая книга. На волне вдохновения Егор сел за стол и быстро, пока волна не ушла, начал писать первую главу романа, названного им «Агентство четверг. Чудеса по четвергам». Он еще не знал, к какому жанру отнести свой будущий роман. Будет ли это детектив или триллер? А может, мелодрама? Или же ему предстоит написать нечто на стыке жанров, когда в истории смешается все? Пока ничего не было ясно, кроме одного. Он напишет эту книгу по мотивам реальных событий, сделав героями реальных людей, тех, что наряду с ним вчера приняли предложение владельца агентства. Кстати, с героями ему, как писателю, еще предстоит разобраться. Они интересны. Один мистер Четверг чего стоит? Кто он? Ищущий развлечений миллионер? Психопат? Или обремененный деньгами филантроп, решивший распорядиться своим бременем на благо человечеству? Егору был интересен и подросток в очках, на лице которого будто застыла печать обреченности. Любопытным персонажем ему казался и тот мужчина со шрамом, в котором чувствовались сила и в то же время какой-то надлом, словно он многое пережил, и испытания для него еще не закончились. Ну а главной героиней романа, конечно, будет темноволосая девушка-психолог. В ней есть нечто притягательное, некая тайна. Егор отложил в сторону лист бумаги, задумался, потом достал из кармана куртки визитку психолога Кайгородской. Ая. Какое короткое имя. Две буквы алфавита, первая и последняя. Альфа и омега. И между тем, какое пространство для воображения. Да, это опасная с точки зрения Тины девушка определенно его заинтересовала. Егору захотелось позвонить ей прямо сейчас. Его странным образом тянуло к ней. А смешное предостережение Тины лишь подогревало его интерес. Егор набрал номер Аи Кайгородской.